Глава 25. Лиза. Поприсутствовав на двух допросах, мне совсем не хотелось повторять это в третий раз. Тем более с единственным человеком, кроме Филиппа, с которым у меня здесь сложились приятельские отношения. Но мой босс настаивал на том, что мы должны услышать версии происходящего от всех, кто был в кабинете, и лишь потом спишем это происшествие на досадную случайность. Катя была недовольна тем, что ее вызвали на ковер, еще бы, я ее понимала. До конца рабочего дня оставалось всего полчаса, а тут какая-то срочность. Ну, у нее не было вариантов отказаться. Впрочем, у меня тоже. Я расположилась за своим столом, лелея робкую надежду отсидеться в приемной и не участвовать в предстоящем разговоре. «Что хотел?» — шепотом спросила Катя, войдя в приемную. Я не успела ответить коллеге, дверь в кабинет Филиппа была открыта, поэтому мой босс вышел сразу, стоило Кате пересечь порог. «Екатерина, добрый день!» «Филипп Сергеевич?» — пискнула Катя, натягивая вежливую улыбку. «Чем могу помочь?» «А мы с Лизой хотели показать вам одно увлекательное видео. Надеемся, вы сможете просветить нас, откуда оно появилось». Строго отрезал мой босс. «Лиза, включи компьютер, пожалуйста». Наверное, никогда еще не выполняла требования Филиппа так долго, хотя дело было всего лишь кнопку нажать. Я правда надеялась, что вирус куда-нибудь сам собой испарится. Знаете, это как перезагрузка помогает решить любой технический сбой. Но, увы, ничего не произошло. Когда я включила компьютер, на экране снова вылез этот разврат. Не желая смотреть на то, что мелькало на мониторе, я перевела взгляд на Катю. Впервые я увидела, как она покраснела. Ее глаза бегали из стороны в сторону, будто она не знает, куда себя деть. «Ну, как впечатление?» Поинтересовался Филипп, выводя ее на эмоции, чтобы она где-нибудь прокололась. «Зачем вы мне это показываете?» Стараясь сохранять остатки спокойствия, спросила Катя. Ее руки нервно дрожали, а всегда громкий голос хохотушки дрогнул от волнения. «Екатерина, вы волнуетесь, но не удивлены. Очевидно, вы это видите не в первый раз». Заметил Филипп. «Почему это?» Нервно подернула плечом Катя. Я видела, что ее глаза уже на мокром месте, и даже если это сделала она, мне было ее жаль. «Потому что, как минимум, нужно было зайти на один сомнительный сайт, чтобы вирус поселился в компьютере Елизаветы». Сказал, как отрезал Филипп. «Чем ты и занималась, когда Лиза покинула приемную?» «Ну, у вас же нет доказательств», — парировала Катя без особой уверенности в голосе. «Екатерина, боюсь, что есть». Филипп достал телефон и открыл видео с камер наблюдения, где было видно, как Катя входила в приемную и долгое время находилась одна. «Вас видела Ксения Анатольевна за компьютером Лизы. Я не пугаю, но такие действия сотрудника могут повлечь серьезные последствия. Проникая в чужой компьютер на рабочем месте без разрешения коллеги, вы нарушаете сразу несколько статей. Например, статья о неправомерном доступе к компьютерной информации». Катя испугалась не на шутку и жалобно всхлипнула, но Филипп продолжал давить фактами. «Екатерина, последствия могут быть разными. Самое безобидное – дисциплинарные меры и увольнение». Строго сказал Филипп. «Куда более неприятным может быть штраф и исправительные работы. Все может дойти вплоть до лишения свободы». Филипп так жестко прессовал Катю, что страшно стало не только ей, но и мне. Он, конечно, заметил, что конкретное наказание будет зависеть от тяжести последствий. Умысла нарушителей и других обстоятельств дела. Правда, от этого было не легче. Тем более, часть вины была и на мне. Это я не заблокировала компьютер. Оставила Катю в приемную одну, доверяя ей безоглядно. В конце концов, Катя разрыдалась. «Я не хотела! Это была шутка!» Захлебываясь от слез, призналась она. «Филипп Сергеевич, не выдержала я. Я же говорила вам, что это всего лишь наши приколы. Катя давно подкалывала, что у меня нет парня. Но такой своеобразный у нас юмор. Простите нас, пожалуйста». На лице босса отразилось неподдельное удивление, а его брови взлетели вверх, ставя под сомнение всю мою пламенную речь. «Лиза, ты уверена?» «Абсолютно», — заверила я. «Даже если это так, я все равно не могу закрывать на это глаза». Жестко отрезал Филипп. «Екатерина, пока это предупреждение, но имейте в виду, подобные выходки вам так легко с рук не сойдут. Если вдруг выяснится, что с компьютера Елизаветы из-за ваших действий исчезли какие-то данные, вы будете нести полную ответственность». Мой босс развернулся, забрал свой портфель из кабинета и покинул приемную, смерив нас обеих суровым взглядом. Хоть я и заступилась за Катю, я все равно не понимала, что ее двигало и зачем она так поступила. Что это за юмор на уровне подростка в период полового созревания? Ладно бы она эту похабщину мне в личку прислала с шутливым комментарием, но она сделала это из-под тяжка, да еще и на глазах босса. Надо же хоть чуть-чуть мозг включать и понимать, что подобные действия могут иметь последствия. Когда Филипп Сергеевич ушел, оставив нас вдвоем, Катя тут же повернулась ко мне. «Спасибо, что прикрыла. Правда, не понимаю, зачем ты нажаловалась Филиппу. В голосе коллеги были слышны едва прикрытые нотки недовольствия. «Что?» — не поверила я своим ушам. «Я нажаловалась?» «Ну а кто я, что ли?» — возмутилась Катя. «А ты не думала, что твой сюрприз первым может обнаружить Филипп, а не я? Он всегда оставляет для меня задание на столе». «Откуда я знаю ваши порядки?» Катя пожала плечами, продолжая грызаться и отстаивать свои позиции. «А их не надо знать», — вкрадчиво сказала я, чеканя каждое слово. «Просто на работе себя так не ведут. Объясни мне, зачем ты устроил этот цирк?» «Успокойся, Лиза!» — раздраженно фыркнула Катя. «Это просто шутка! Ты что, юмора не понимаешь?» «Юмор я как раз понимаю. Но лезть без моего ведома в мой компьютер и устроить сеанс порнотерапии для моего начальника — это не юмор, это подлая подстава!» «Господи, ну почему ты такая правильная?» Тяжело вздохнула Катя. «Ну, увидел Филипп, ну отчитал меня, подумаешь!» «Серьезно?» — удивилась я. «Ты правда считаешь, что это пустяк? Ты не смешное видео включила. Ты заразила рабочий компьютер». Мне показалось, Катя себя виноватой нисколько не считает. В ее глазах не было ни тени раскаянья, а ее беспечный тон просто поражал. Я уже жалела, что заступилась за нее, спасая от увольнения. «Прав был Альберт, ты такая святоша, аж тошно». С раздражением заявила Катя, нервно теребя светлую прядь волос. «Причем тут Альберт?» Нахмурилась я, чувствуя очевидный подвох. «Это была его идея так подшутить над тобой». Я почувствовала, как это ее признание внутри все похолодело. Вот значит как, Альберт. Хотя чему я удивляюсь? Это как раз его почерк. Низко, мерзко, вульгарно. Кто еще мог придумать такое? Только он. Я вспомнила, как сбежала от него с неудачного свидания. Чем это обернулось в итоге? Его пренебрежительным тоном и попытками задеть меня физически или словесно? Даже когда его уволили, он нашел способ нагадить напоследок. Сделав глубокий вдох, я попыталась совладать со своими эмоциями. Получалось плохо. Я еле сдерживала гнев, но чувство горького разочарования было куда сильнее. Что ж за день сегодня такой? «Значит, Альберт», — тихо произнесла я, — «больше для себя, чем для Кати. И ты согласилась участвовать в этом?» Глядя на Катю, я пыталась понять, осознает ли она, что стала пешкой в его игре. Но в ее глазах я видела только вызов и какое-то странное удовлетворение. Неужели она не понимает, что ее использовали? «Знаешь, Катя, я к тебе хорошо относилась». Медленно произнесла я, собираясь с мыслями. Но эта ситуация помогла мне понять, что это было невзаимно. «Ты можешь сколько угодно называть меня правильной, но знай, я этим горжусь, и с тобой бы так не поступила. А сейчас тебе пора». Я демонстративно открыла перед ней дверь, подтверждая свои слова. Впрочем, и Катя не увидела причин задерживаться. Смерив меня презрительным взглядом, она вылетела из приемной. Обессиленно упав в кресло, я просидела еще минут 20 без движения, пытаясь собраться с мыслями. Вот правду говорят, беда не приходит одна. Не успела я переварить новость про Алису и босса, сразу не отходя от кассы, получила подлый удар от Кати и Альберта. Как там говорят, на работе нужна стрессоустойчивость? Кажется, моей сегодня устроили настоящий краш-тест. Я не из тех, кто любит долго страдать и жалеть себя. Однако быстро переключаться с негатива в созидательное русло не так-то просто. Можно проживать это чувство, давая себе время. Спрятаться в свою ракушку, плакать, ни с кем не разговаривать. До тех пор, пока все не станет безразлично. Но есть и другой проверенный метод. Он всегда помогал мне разгрузить мозг и забыть обо всех проблемах. Я же с детства закаленный соревнованиями боец. Каждую неудачу на чемпионатах я прогоняла работой на тренировках. И даже несмотря на то, что художественная гимнастика давно в прошлом, кое-что в моем арсенале еще осталось. Мне нужен вечер танго. Потянувшись за телефоном, я открыла чат, где мой тренер ввел перекличку, уточняя, кто сегодня придет на танцы. Прошлую неделю я успешно прогуляла, пока пыталась адаптироваться, совмещая два графика – учебный и рабочий, а сегодня меня ничто не сдерживало. «Я буду», – написала я, настраиваясь на тренировку. Во время танца все мысли сосредоточены исключительно на движениях тела, вытесняя все мирское. Никаких переживаний и проблем, сдам ли я зачет. Почему люди поступают так низко, что думает обо мне босс? Для чего он флиртует со мной, когда у него есть девушка? Все тяжелые вопросы, на которые у меня нет ответов, остаются за дверью танцевального зала. Остаюсь только я, музыка и танго. Когда я добралась домой, времени было впритык, чтобы собрать свою сумку и отправиться на тренировку. Войдя в зал, я сразу заметила Марка. За лето тренер ничуть не изменился, разве что загорел. В остальном он все такой же высокий блондин, с вьющимися волосами, голубыми глазами и лучезарной улыбкой. Его мускулистая фигура танцора выделялась даже под свободной футболкой. Мы с Алей часто смеялись над тем, что многие дамочки ходят в нашу школу танцев не ради танго, а чтобы полюбоваться на Марка. Для меня же он существовал исключительно как тренер. Как мужчину я его совершенно не воспринимала, потому что Марк – парень моей лучшей подруги, Алевтины. К тому же слишком смазливый на мой вкус. «О, наша пропажа вернулась!» — поприветствовал меня тренер, сверкая ослепительной улыбкой. «Рад, что ты сегодня с нами!» «Ты же знаешь, танцы — это моя отдушина», — ответила я с горечью, улыбаясь в ответ. Марк кивнул с пониманием и начал занятие. Его движения были плавными и уверенными, а голос звучал властно и четко. Казалось, музыка течет сквозь него. Танго — танец двоих, мужчины и женщины, но не каждого мужчину удается затащить в танцевальный зал, поэтому многие девушки в нашей группе танцевали без партнера, и я была в их числе. В прошлом году я часто танцевала с Димой, но делила его с другими девушками в студии, ведь парней катастрофически не хватало на всех. Но скучать все равно не приходилось, ведь Марк не оставлял без внимания каждую из нас, чтобы все имели возможность отрабатывать движения в паре. Во время тренировки Марк подходил, давал индивидуальный совет и поправлял технику. Когда он приблизился ко мне, я почувствовала его теплую руку на своей талии. Но никаких тебе мурашек по коже, бабочек в животе и прочих сигналов влюбленности не было. Я его воспринимала одушевленным братом манекена. Манекена, который умеет танцевать. «Лиза, когда ты приведешь к нам партнера?» Шутливо спросил Марк, отрабатывая со мной балео. «Просто скажи, что тебе надоело со мной танцевать». Пошутила я в ответ. «Глупости, конечно, нет», — улыбнулся Марк. «Ты же знаешь, у меня нет любимчиков, но танцевать с тобой — это отдых. Кто еще здесь покажет всем такой класс по женской партии, как не ты?» «Ты мне льстишь», — смутилась я. «Мы оба знаем, что нет», — подмигнул Марк и перешел в пару к другой девушке, уделяя всем равноценное внимание. Когда тренировка подошла к концу, мы все зааплодировали друг другу. Марк гордо оглядел нас и сказал: «Отличная работа, вы все большие молодцы. Помните, танец — это не соревнование, а путь к самовыражению и гармонии». Получив свой заряд бодрости от танго, я покинула зал. Не сказать, что настроение резко улучшилось, но хотя бы на время я смогла выкинуть из головы все, что случилось сегодня, и разгрузить свой мозг. Казалось, благодаря танцам у меня всегда найдутся силы, чтобы преодолеть любые трудности. Выходя из Центра культуры и искусств, я притормозила. Через стеклянные вставки в массивных дубовых дверях было прекрасно видно, как мимо прошла пара моих знакомых. Как будто они мало мне насолили сегодня. С раздражением подумала я. Почему-то для меня было неожиданно увидеть их вместе, хоть я уже и знала, что они продолжают общаться. По улице шли Катя с Альбертом. Оба были чем-то недовольны и что-то бурно обсуждали. Видимо, Катя рассказывала, какой эффект произвел их спектакль сегодня. Они пересекли дорогу и сели в машину Альберта на противоположной стороне улицы. В этот момент я почувствовала себя трусливым ассасином. С какой стати мне прятаться? Ну, увидела я своих коллег, одну нынешнюю, другого бывшего. Ну, шли они вместе, что с того? Учитывая все обстоятельства, я без зазрения совести могла пройти мимо, игнорируя их. Между тем, наблюдение становилось все интереснее. Расположившись в машине, пара прекратила ссориться, и Альберт поцеловал Катю. Просто знакомых и бывших коллег так не целуют, вот это да. Так вот, кого имела в виду Катя, когда сказала, что у нее перемены в личной жизни. Только таким переменам не позавидуешь, в этой паре оба друг друга стоят. Но все же мне было любопытно, как его величество Альберт снизошел до Кати. Она когда-то говорила, что наш бывший айтишник даже не смотрит в ее сторону. Если не обращать внимания, что Катя сплетница, надо признать, внешне она весьма милая. Вот только претензии Альберта к девушкам я тоже слышала. Рядом должна быть мисс мира, зарабатывающая миллионы. А у простой девушки есть шанс, если она согласится исполнять роль кухарки и домработницы. Странный союз, однако. Как Катя не замечает очевидных красных флагов в поведении Альберта? Хотя, чему я удивляюсь, если они настолько спелись, чтобы объединить силы и напакостить, пытаясь выставить меня в дурном свете перед боссом? Я вышла из своего укрытия, стараясь выкинуть из головы то, что увидела. Вдохнула свежий осенний воздух, прохладный ветер сразу обжег мои щеки и шею, заставив поежиться. Белая толстовка и леггинсы совсем не защищали разгоряченное тело после тренировки. Пока мы занимались, успел пройти дождь. Асфальт блестел в свете фонарей, а в лужах плясали неоновые блики от проезжающих мимо машин. Я ускорила шаг, чтобы добраться до дома как можно скорее, пока дождь не полил снова. Ветер трепал мои волосы и задувал под одежду, вызывая мелкую дрожь по всему телу. Такая погода, как нельзя кстати, соответствовала моему мрачному настроению.